тот второй ждет ли этого, что изменилось того мгновения в отеле «Магриб»? Все или ничего? Нет, определенно что-то изменилось. «Больше я не мог без тебя выдержать», — сказал он устало и поцеловал ее в губы. Только теперь они обнялись. «Я каждый день вижу ваш вертолет. Вы что, не могли разок приземлиться?» Он машинально взял ее очки. «Да, при чтении письме уже не вижу», — сказала она стеснительно. «Чем тебя угостить? Останешься до утра?» Он прижался щекой к ее щеке. «Нет, к сожалению, я должен вернуться. Разве начальник экспедиции должен перед кем-то отчитываться? Он завел себе наставника?» «Должен, Генричка, я очень много должен», — кивнул он. «И ты даже не выпьешь?» «Немного, чтобы не потерять дорогу домой». «Не хочешь сполоснуться?» «С удовольствием. В последний раз я принимал настоящий душ в Магрибе». «Ты поторопись, пока вода еще течет, а я тебе кое-что приготовлю». Он проскользнул в тесный закуток, который заменял тут душевую. На веревках сушилось ее белье. Вторгаться в этот интимный уголок было святотатством, все равно, что посягнуть на ее ложе. Он сбросил запыленный костюм и пустил душ. Холодный, обильно льющийся чудесный дождь. «Ну, прежде всего, вот это», — сказала она и, приоткрыв дверь, подала ему рюмку коньяку, «чтобы ты легче преодолел робость наших лет. И не надевай пыльное белье, не хочу заниматься любовью на бархане». «Но, Генрика», — сказал он укоризненно, — «не будь ты таким стеснительным, будто не знаешь, чем у нас все кончится, я знаю». «Ты снова совершенно невыносима. Просто я не люблю, когда в постели песок. В свою берлогу в Биррезене ты бы меня никогда не затащил». «Я не для того приехал, чтобы ссориться». «Да, разумеется, прости, я человек испорченный, но теперь буду говорить только пристойные вещи. Налить тебе еще коньяку». Он подал ей через приоткрытую дверь пустую рюмку. «Ты видел пунические фрески в Утице?» — спросила она без всякой связи. «Не видел, у меня не было времени». «А не хочешь посмотреть? На будущей неделе я собираюсь отправиться туда, чтобы попытаться методом сравнения объяснить некоторые элементы стиля здешних мозаик». «Их можно сравнить?» «До определенной степени, да. Художественная манера настенной росписи может в упрощенной форме проявиться и в мозаике. Мозаика — это прежде всего картина, а картина должна быть создана раньше, чем мозаика. Я должна сравнить все известные и доступные материалы, чтобы действительно доказать пуническое происхождение мозаик». Он закрыл душ и завернулся в большую махровую простыню. «А что, возникли сомнения в их происхождении?» — спросил он. В комнате было темно, только над кроватью сиял ночничок. «Если нет доказательств, всегда возникают сомнения». Она сидела на кровати с рюмкой в руке. «Профессор Матысиек довольно противный тип. Он требует, чтобы на всех находках были подписи и печати», — сказала она устало. На полу вокруг кровати были разложены осколки сосудов, обломки мрамора и бог знает что еще. «Шефы для того и существуют, чтобы портить настроение», — сказал Войтых, пытаясь пробраться через эту выставку. «Я не знал, что у тебя здесь настоящий склад находок. Не боишься ночью споткнуться?» «Я уже давно ничего не боюсь», — вздохнула она тихо и освободила ему место возле себя. «Что-нибудь изменилось от того, что мозаики пунические, а не римские?» Она пожала плечами. «В сущности, ничего. С точки зрения трилобитов или фосфатных удобрений все это вообще не имеет значения. Суета-сует. Но если они пунические, то это исключительное открытие. А если римские, их просто причислят к уже известным древнеримским мозаикам, если они, разумеется, имеют какую-то художественную ценность. «Выходит, я заявился не ко времени», — сказал он деловито, — «и теперь окончательно испортил тебе настроение». «Нет, что ты!»